Глава 1022. Разгром. Часть 2. В четырех святых сектах святой предок Сюань-У не испытывал недостатков пробуждающих. Пробуждение Сюань-У было относительно неопасным. От того, кто пробудил предка Байху, пламя злобы вздымалось до небес. Стоило Байху проснуться, как этот человек превращался в убийцу, которого боялся бы любой бессмертный. Линия крови предка Цинлуна была самой сильной в четырех святых сектах, пробуждающих его было крайне мало, однако после того, как он проснулся, пробудивший не оставался в проигрыше. В конце концов, он обязательно становился святым императором Лазурного Дракона. В прошлые годы, если бы не странное исчезновение императора Лазурного Дракона, если бы император Судзаку не исчез сразу за ним, то победу Альянса культивации невозможно было бы предсказать. Тогда император Судзаку мог бы одержать победу в войне с Альянсом Культивации, и, вероятно, звездная область Кунь-Сюй могла бы очень сильно измениться. Линия крови Святого Престола Судзаку была самой сложной в культивации, в этом отношении нельзя было сравнивать с линией крови Цинлуна. Пробуждающихся не то чтобы не было, но очень мало было тех, кто был способен пережить последующие бедствия и стать затем святым императором Судзаку. Имеющие линию крови Судзаку, согласно преданиям, имели также духовное тело Судзаку. В ходе непрерывной культивации в их телах накапливалась огромная огненная сила. Открывая изнутри свои метки, они могли пробудить Судзаку. Таким образом, в момент пробуждения Судзаку они сумели принять на себя этот невообразимый жар и не погибнуть. Не имея же таких тел, им бы не удалось осуществить пробуждение изнутри. Полностью же полагающиеся на внешние силы пробуждающие за всю историю линии крови Судзаку никогда в конечном счете не добивались успеха. Однако сейчас Ван Линь удалось пробуждение за счет внешней силы. Одновременно с тем, как огненное море становилось все плотнее, ощущение нестерпимого жара тоже росло. Без тела древнего бога, вероятнее всего, он бы давно уже рассеялся облачком пепла. Действовавшие за счет внешних сил пробуждающие никогда не достигали успеха. Однако в истории линии крови Судзаку не было и записи о том, чтобы древний бог получал метку Судзаку. Также там не было записи о том, чтобы кто-то, используя тело древнего бога, принимал на себя эффект от его пробуждения. В этот момент Ван Линь правда был древним богом пяти звезд королевского клана. Среди этого невообразимого жара он стискивал зубы так, что, казалось, реальность вокруг останавливалась. Кожа на его теле вновь и вновь рассыпалась, а затем опять появлялась. Постепенно его тело полностью приспособилось к такой температуре. Огненное море заполонило собой многие километры и окружило Ван Линя со всех сторон. Одновременно с тем, как Судзаку втянул этот огонь в себя, в мгновение ока сформировался гигантский огненный шар. В тот момент, когда этот шар стал довольно плотным, он тут же окружил Феникса и Ван Линя. Судзаку вновь закричал. Темно-красное сияние вырвалось из его лба и охватило все его тело, будто оживший тотем. Оно обхватило туловище тела Ван Линя. Растрескавшаяся от жара плоть Ван Линя, объединившись с этим темно-красным тотемом Судзаку, засияла ярким разноцветным светом. Особенно же ярко сияли его глаза, они стали похожими на звезды. Однако, разумеется, некому было увидеть это зрелище. Огненный шар сразу же поглотил Ван Линя и начал безумно раздуваться. Он быстро достиг таких размеров, что, казалось, мог разломить небо и землю. Вбирая в себя бывшее вокруг моря огня, он становился все больше и больше. Описать творившееся было очень сложно. Можно было лишь видеть, как клубится море пламени, волнами входя в огненный шар. Если бы кто-то видел происходившее с неба, то далеко внизу он мог бы разглядеть, как простиравшееся на многие километры огненное море начало сжиматься. Огненный шар стал центром моря пламени. Чем больше огня входило в шар, тем больше становилась скорость, с которой залитое огнем пространство сжималось. В тех местах, которые огонь, сжимаясь, покидал, становилась видна ставшая зеркально-белой поверхность земли. Огненный шар делался все больше. Наконец он почти уперся в небо и землю. Видеть его теперь можно было даже с очень большого расстояния. Море же огня становилось все меньше. Еще миг, и оно почти исчезло, полностью поместившись внутри огненного шара. В это время в том мире, где находился Ван Линь, кроме огненного шара не осталось больше никакого огня. Раскинутая Минхаем божественная способность Цинлиня сейчас полностью ушла внутрь шара. В небе клубился черный дым. В этот момент с небес донесся свист. Картина пылавшего повсюду огненного моря могла бы заставить вздрогнуть душу случайного человека. Среди клубящегося черного дыма Из бездонной небесной дали появился большой сгусток черного дыма. Со злобным рыком он испускал вокруг густые потоки дьявольской ци. Опускаясь, эта дьявольская ци уплотнилась и неожиданно превратилась в свирепую призрачную фигуру с одним рогом на голове. Призрак был настолько огромным, что мог разрушить небо и землю. У этого неясного образа из глаз струилась кровожадность. Он сразу же бросился к огненному шару. Однако призрак тут же ощутил исходивший оттуда жар и в одно мгновение отлетел назад. Он уставился на шар, и кровожадность в его глазах стала еще гуще. Находившийся внутри этого огромного шара Ван Линь закрыл глаза. Охвативший его тело тотем Судзаку начал распространять темно-красные лучи. Множество огненных языков бурлило внутри шара, непрерывно поглощаемые телом Ван Линя. Наполненное жаром тело моментально увеличилось в размерах. Даже бывшая внутри него изначальная сила расширилась до предела, вбирая в себя этот страшный огонь. В эту секунду Ван Линь распахнул плотно закрытые до этого глаза. Его кожа громоподобно взорвалась. Ее бесчисленные осколки силы разлетелись во все стороны, обнажая скрытую под ней темно-красную кожу. И в тот же момент, когда Ван Линь раскрыл глаза, поднялся невообразимой силы ураган. Бывшая на его теле метка Судзаку покинула плоть Ван Линя и, стремительно вращаясь, охватила его целиком. Огромный огненный шар, внутри которого находился Ван Линь, в одно мгновение с безумной скоростью начал сжиматься и входить в тело самого Ван Линя. Бывшая все это время за пределами огненного шара призрачная фигура тут же раскинула дьявольскую ци. Та заполонила собой небо и землю, устремляясь к сжавшемуся огненному шару. Внутри сжавшегося всего за несколько вдохов огромного огненного шара зазвучали оглушительные взрывы. Стремительно уменьшаясь, последним из этих взрывов он полностью вошел в тело Ван Линя. Во всей этой пустыне, в том мире, где находился Ван Линь, за одно мгновение не осталось ни искорки огня. Втянув в себя последнюю полоску пламени, призрак Ван Линя вновь стал видимым между небом и землей. Темно-красная кожа, окутывавший его образ Судзаку и светящиеся огнем глаза, все это делало Ван Линя в тот момент похожим на священного императора Судзаку. Одновременно с тем, как исчезло пламя, призрачная фигура с ревом понеслась вперед. Она еще не успела приблизиться, когда распространяемое ею количество дьявольской ци уже могло напугать небо и сдвинуть землю. Черный дым лизал небеса, а сам призрак желал разорвать Ван Линя. Но в тот самый момент, когда призрак приблизился, из глаз Ван Линя с грохотом вырвалось облако пламени. Одновременно с его появлением из тела Ван Линя с громоподобным звуком раскинулось способное разрушить небо и землю огненное море. Ван Линь поглотил слишком много пламени. Это вырвавшееся из него огненное море было излишним огнем, который возник после того, как его тело приняло в себя огромное количество огненной силы. Оставаясь в теле, оно лишь причиняло бы Ван Линю большой вред, и единственное, что можно было сделать, это выплеснуть её. Жар этого моря был совершенно не таким, как та сила, которая только что должна была погубить небо. Он заключал в себе не только губительную для небес силу, но также и мощь святого огня, принадлежащего линии крови Судзаку. В момент взрыва возникло кольцо пламени, которое неистово раскинулось во все стороны. Огненное море было огромным, сверху оно заслоняло небо, а снизу скрывало землю. Расширяясь, кольцо столкнулось с призраком, которого послал окутанный черным дымом человек. Резкий надрывный возглас тут же вырвался изо рта призрачной фигуры, ее взгляд застелило ужасом, и она быстро бросилась бежать. Но она уже опоздала. В момент, когда призрак бросился бежать, огненное море издало звук, похожий на рокот яростных волн. Одним ударом оно поглотило призрачную фигуру без остатка, и исполинский грохот разносился эхом. Одновременно с тем, как призрак издал истошный вопль, дьявольская ци стремительно рассеялась. От призрака осталось только несколько клочков, которые улетели в небо, словно все еще пытаясь бежать. Призрак, очевидно, недооценил мощь огненного моря. Тот жар, который заключался в нем, соединившись со священным пламенем, возникшим при пробуждении Судзаку, уже превосходил силу, которая должна была разрушить небо. Распространившись во все стороны, пылая она охватила собой не только тот мир, где находился Ван Линь, а она достигла всех миров, которые были заключены в бутылке. Море огня продолжило реветь. Видеть в тот момент можно было лишь то пространство, которое оно уже покинуло, и на этом пространстве неожиданно начали появляться трещины. С громоподобным звуком они взорвались. Этот взрыв произошел не в одном месте. Расширяясь во все стороны, море огня словно сняло с земли целый слой, и покинутая им твердь вся начала разламываться. Среди этих взрывов стал виден другой заключенный в бутылку мир. В том мире облака черного песка заполняли собой все пространство между небом и землей, но в тот момент они оказались сожжены ворвавшимся извне безумным ударом пламени, который распространился во все стороны. Произошел еще один взрыв. Этот мир грохоча тоже начал раскалываться. Пугающее небо, невероятно громкий звук разносился эхом. Миры внутри бутылочки разрывались один за другим. Пламя было способно проходить в глубины каждого мира, разрушая следовавший за ним. Остатки того призрака в небе, который хотел убежать, сумели добраться до следующего мира, но они не могли пройти через все 99 миров. После того, как пламя разрушило 13-й мир, они были настигнуты им и истошно вопя окончательно исчезли. Но на этом разрушение не остановилось, все это было еще только началом. Под ударами огня среди заключенных бутылочку миров над морем пламени словно вспыхнул огненный шторм. Мир за миром с грохотом раскалывались. И в это время еще один мир оказался разрушен. В этом мире раздался яростный рев Сытунаня. «Что за проклятый самими небесами решился мешать моей культивации?» Как только прозвучали эти слова, среди огненного моря тут же стремительно разнесся еще один странный крик. «Чёрт побери, это еще что за огонь?» В тот момент, когда затих голос Сытунаня, звук взрыва, с которым огненное море раскалывало все предыдущие миры, проник в следующий мир. Лин Тяньхуа торопело смотрел на небо, которое, казалось, разрывали две огненные руки. Необъятное огненное море рухнуло с небес. Волосы на голове Лин Тяньхуа зашевелились. Он стремительно рванулся прочь, спасаясь от пламени. Мощь огненного моря непрерывными ударами легко продвигалась вперед. Она превратилась в силу, которая могла пройти небо и землю насквозь. С непрерывными взрывами она разрушала границы всех миров, стерла в порошок все крепости. Из того мира, в котором находился Ван Линь, она толчками устремлялась вверх, пронзая все находившиеся в бутылочке миры. Звук взрывов в этот момент поистине пугал небо и сотрясал землю. Силуэт Тянь Юньзы появился над рушащимися небесами. Он растерянно наблюдал за всем происходящим внизу. Тянь Юньзы молча стоял на месте до того момента, когда огненное море заполонило собой весь мир, а затем сделал один шаг в сторону. В тот момент, когда он шагнул, море пламени с ревом пронеслось мимо него. В это время не только Лин Тяньхоу, Тянь Юньзы и Сутунань, но также и все остальные, кто вошел в заключенные в бутылочку миры, ощутили разрушительную мощь этого огненного моря. Миры рушились один за другим, большое количество людей появилось в границах разрушаемых миров. Большеголовый, три брата Чэньдао, сидящий на тыкве старик, одетый в черный мужчина и даже Сюй Кунзы. Но и даже на этом разрушение не остановилось. Среди непрекращавшихся взрывов, кружившая в каждом мире сила, объединяясь с мощью разрушения, превращалось в страшное огненное море, которое не всякий сумел бы контролировать. Оно становилось все сильней, все яростнее и мощней. Оно достигло последнего из заключенных бутылочку миров и вторглось в него. Разрушив его, оно вырвалось из белой нефритовой бутылочки.